карма положительных и отрицательных душ. О различиях совершенствования душ в положительной и отрицательной иерархиях мы писали неоднократно в серии «За гранью непознанного». Здесь же мы сделаем некоторые обобщения и напоминания. Карма существует только у положительных индивидов, развивающихся в системе Бога. Она отсутствует у отрицательных душ, развивающихся под руководством отрицательного иерарха. Когда молодая душа после ряда жизней набирает в своей матрице преобладающее количество отрицательных энергий, то она из системы Бога передается в противоположную систему. Ей прощаются все ее грехи, и именно поэтому с нее снимается карма. Грехи прощаются потому, что все то, что было грехом у Бога, для темной стороны явилось благом, ибо любые грехи строят душу отрицательно в качествах, угодных князю тьмы. Поэтому зачем отрицательному иерарху отпускать грехи человеку, если они построили его душу таким образом, что данный человек стал пригоден для отрицательной иерархии? Именно поэтому совершение грехов человеком всегда выгодно темному иерарху. Через грехопадение человек строит себя для отрицательной иерархии. Грехи – это методики отрицательного совершенствования души для темной иерархии. Грехи надо отличать от ошибок. Имеются ошибки в неправильном решении ситуации, в неправильном мышлении или понимании чего-то. Ошибка является и то, когда человек низкое принимает за высокое. По поводу последнего можно привести следующий пример. Например, у артистов принято играть сцены любви страстно, то есть очень эмоционально, с громкими криками, спорами. Они считают, что такое выражение чувств является высоким искусством. А на самом деле это проявление низкого развития человека. Это является ошибкой в понимании проявления своего отношения к другому человеку. Шум, крики, взрывы настроения эмоций, дикие страсти в любви – это животный уровень чувств человека, недавно пришедшего из животного мира. Высокая душа всегда сдержанна, никогда не повышает голоса и тем более не поднимет руку на кого-то. Она очень тонко чувствует и находит другие способы проявления своих высоких чувств. Не в эгоистичных, страстных постельных сценах, а в заботе о другом, помощи ему, красивом ухаживании и так далее. Ошибки человеку позволяют исправить и добиваются, чтобы он осознал их и сам постарался исправлять. Грехи – это нечто посерьезнее. Это выбор вместо высокого – низкого. Это нарушение моральных и нравственных законов общества. Это постоянный поворот в сторону своих низких желаний. Но Бог в борьбе за свои души предоставляет человеку в ряде воплощений осознать их тоже и самому встать на путь исправления. Для этого в программу ему включаются соответствующие ситуации, в которых дается возможность самому отказаться от грехопадения и пойти по пути восхождения. Для этих целей ему включают механизм кармы, который помогает отрицательное переработать в положительное или переработать часть отрицательного, но так, чтобы в душе наступил перевес положительной части над отрицательной. Темному иерарху попадают души, набравшие за 10 жизней в свою матрицу через грехи злобу, агрессивные действия, большое количество отрицательных энергий. Но души, которые перешагнули этот рубеж в 10 жизней и перешли под покровительство Бога, ввиду недостаточного своего развития, продолжают периодически грешить и совершать ошибки. Они борются со своими недостатками, и общество старается с помощью усвоения морали и нравственности бороться за них и направлять их в положительном направлении. Но если опять через какое-то число жизней отрицательная часть в триединой душе превысит положительную часть, то такая душа и через 100 жизней на земле будет передана отрицательному иерарху. Грехи и ошибки человека – это методики, которые на любом уровне развития человеческой иерархии могут перевести душу в темную иерархию. То есть вплоть до 100-го уровня земной иерархии человека могут передавать темной стороне на той основе, что она начинает строить себя так, что отрицательные процессы в ней начинают возобладать над положительными. Происходит перерождение личности из положительной в отрицательную. И это существует на любом уровне земной иерархии. Однако, когда душа человека переходит в иерархию Бога, то темный иерарх окончательно теряет над ней власть и не может уже получить оттуда ни одной души, потому что там механизмы совершенствования совсем другие, чем на Земле. А грехи и ошибки, которые существуют для человечества, для совращения душ, не переходят в иерархию Бога. В ней меняется сам образ их существования. Темный иерарх ловит души через грехи и ошибки. Поэтому он почти каждой положительной душе представляет своего совратителя или соблазнителя. У некоторых из них миссией является соблазнить чем-то конкретного человека, заставить его совершить ошибку. Это удлиняет его кармический путь развития, что выгодно тьме, так как чем дольше человек благодаря карме задерживается на земле, тем больше у нее шансов завладеть его душой. Ведь в каждой жизни человек будет грешить понемногу или ошибаться, а в итоге это приведет к перевесу в нем отрицательных качеств, после чего данная душа достанется отрицательной системе. У всякой души, переходящей ко злу, карма снимается, потому что с одной стороны человек себя уже построил отрицательно, так как нужно главному иерарху отрицательной системы, а с другой стороны отрабатывать ничего не надо, так как индивиды здесь развиваются без ошибок, как робот, точно выполняя свою программу. Но суть отсутствия кармы у душ, принадлежащих отрицательной системе, не в том, что он позволяет делать все, что угодно, и не наказывает за это, а в том, что построение матрицы души происходит совершенно по другому принципу, чем это делается в положительной системе Бога. Карма возвращает души к положительным качествам и к Богу, а в отрицательной системе душам не дают возможности набирать качества, которые могли бы их вернуть к Богу. Темный иерарх не предоставляет своим подчиненным свободы выбора между добром и злом, а заставляет их принудительно строить себя в качествах, угодных только ему. Бог дает человеку свободу выбора и возможность совершать ошибки, что впоследствии исправляется через карму. Темный иерарх не дает человеку никакой свободы выбора. Он строит программу жизни так, что она полностью подчиняет его себе, заставляя строго выполнять то, что в ней записано. Но раз нет выбора, то не будет и ошибок, потому что человек выполняет только те действия, которые записали высшие программисты отрицательной системы в ситуациях его жизни, а высшие не ошибаются. А раз нет ошибок, то нечего исправлять. Следовательно, карма здесь не нужна. Высшие личности из отрицательной системы ведут своего подчиненного кратчайшим путем к заветной цели развития. Они превращают его в робота, который не способен внести в свою работу какие-то самостоятельные действия. Это сокращает время на развитие. Допустим, отрицательный индивид перейдет на вышестоящий уровень через 10 жизней, а положительному индивиду для такого перехода потребуется 20 жизней, так как он постоянно ошибается и вынужден исправляться. Он теряет время на начальных стадиях своего развития, но строит себя качественней в направлении, угодном Богу. Однако с определенного уровня развития в иерархии Бога у него начинается ускорение в совершенствовании, и он резко опережает эволюционное движение отрицательных личностей, начавших с ним эволюционный старт одновременно. Так что опережение и ускорение отрицательных индивидов на низших этапах развития – это временное явление. Как идет развитие положительных душ с помощью кармы, мы описали выше. Развитие же отрицательных душ без кармы происходит следующим образом. Души рассматриваются перед воплощением на Землю высшими отрицательными сутями и определяются, какие качества у них уже строятся, а какие необходимо начать строить. Каждый уровень развития содержит набор строго конкретных качеств, которые личность должна развивать в себе при прохождении данного уровня. Эти качества обязательно увязываются с целями темного иерарха на Земле и с его личными целями собственной иерархии. Понятно, что цели в его иерархии могут не совпадать с целями на Земле, потому что сама Земля принадлежит Богу, а темный иерарх подчиняется полностью на его территории ему, и поэтому вынужден свои цели здесь тоже подчинять целям Бога. Таким образом, индивид получает программу, которая конкретно намечает, какие энергии и в каком объеме он должен набрать на Земле при своем настоящем уровне развития. Программа строго рассчитывает все мельчайшие детали поведения, ситуации и вращающиеся в них энергии. От каждой ситуации индивид при ее выполнении получает столько энергии на построение качества в ячейке матрицы, сколько планирует программа. Никаких потерь или просчетов здесь быть не может, потому что отрицательная система специализируется на расчетах и программировании. Поэтому с каждой ситуацией, с каждым действием отрицательная личность строит ячейки своей матрицы так точно, как это планирует программа его жизни. И кармические повторы ситуаций для каких-то достраиваний ячеек здесь не требуются. Индивид развивается только в тех качествах, которые угодны темному иерарху. Он даже собственную профессию не может выбрать для себя, а будет от жизни к жизни осваивать те профессии, которые подготовит для него хозяин. А человек Бога имеет право по своему выбору стать художником или химиком, артистом или конструктором. Личности темного иерарха такой возможности не имеют. Если хозяину не хватает специалистов по раскодированию душ, он будет в подобном качестве развивать столько своих душ, сколько ему потребуется. Если ему нужны террористы-камикадзе, то он составляет определенному числу своих душ такие программы. И когда в требуемый момент им нужно что-то взорвать, они идут на это и, не колеблясь, без страха и эмоций, взрывают себя, а вместе с собой убирают то число душ, которое требуется по программе развития данного общества. Не зря некоторые люди утверждают, что эти души летят сразу к Богу. Только у них этим Богом оказывается противоположная сторона. Поэтому отомстить кому-то – это сделать угодное для дьявола дело. Такой террорист не будет проходить никаких очистительных слоев, не будет проходить Божий суд и распределитель, и у него действительно отсутствует карма. Но с другой стороны, о душах Бога тоже можно сказать, что у них отсутствует карма, если рассматривать их поступательное развитие как причинно-следственную связь. Карма – это старое понятие, но если перейти на новое осмысление механизма построения ячеек души положительного человека, то они тоже ведь заполняются и строятся строго по законам построения матрицы и по программам Бога, только на это уходит больше времени. Разница при построении матриц у душ Бога и дьявола заключается во внешних механизмах проявления действий душ. Одна в ситуациях жизни обладает правом выбора, а другая не обладает. Поэтому, когда люди начинают спорить, есть у человека карма или нет, нужно обратить внимание, с какой точки зрения они рассматривают развитие человека, какие механизмы учитывают, а какие нет. Что имеют в виду, говоря об отсутствии кармы? Можно говорить, что кармы нет, чтобы заставить кого-то грешить и не бояться быть наказанным за это. А можно говорить об отсутствии кармы, имея в виду наличие у каждой души программы, которая принуждает любую душу следовать тому сюжету жизни, который в ней записан, и набирать те энергии, которые угодны в обоих случаях высшим. В итоге ведь и положительные души заставляют строить себя в качествах, угодных положительной системе. Небесные учителя предоставляют человеку выбор, но в тех качествах, которые нужны им, а не отрицательной системе. Так что все относительно. И спор людей о том, есть карма или нет, зависит от точки зрения спорящего и от того, что он в итоге желает доказать. Точно так же можно спорить и о том, есть наказание в отрицательной системе или нет, или оно существует только в положительной системе. Ведь все будет зависеть от точки зрения человека, от того, можно ли считать определенные ситуации наказанием, или их следует рассматривать как обычное прохождение этапов развития для построения конкретных качеств. Например, положительный индивид проходит кармические ситуации и в них вырабатывает определенные качества, нужные положительной системе. И для этого в одной жизни он тонет в подводной лодке, в другой взрывается в самолете, в третьей жизни погибает в автокатастрофе. Это все карма, наказывающая его за что-то в прошлом, но на ее основе индивид строит себя так, как нужно положительным учителям. Отрицательная система также борется за то, чтобы принадлежащие ей души наработали определенные качества. Например, были смелыми и не боялись смерти. Поэтому их ставят в аналогичной ситуации. И они тоже погибают в авиа- и автокатастрофах. Тонут также вместе с положительными индивидами, в тех же подводных лодках и кораблях. Фактически и положительные, и отрицательные умирают одинаково. Но положительные умирают на основе кармы, а отрицательные – ради приобретения определенных качеств. Но и карма тоже способствует приобретению требуемых качеств, как и жесткое выполнение программы. Конечно, в данных процессах много нюансов, делающих их разными, но можно найти и кое-что общее. Однако самым важным остается не то, что есть карма или нет, а то, в каком направлении развиваться, используя на Земле нормы морали и нравственности, а также законы мироздания. Только на основе правильного использования законов можно формировать свою душу в положительном направлении, тоже без кармы, ибо знание законов мироздания позволяет решать ситуации жизни правильно, без ошибок и не впадая в грех. Человек Бога таким образом тоже способен ускорить свое совершенствование даже на Земле и не возвращаться к старым ситуациям. Ускорение лежит через правильное выполнение личной программы, верное решение жизненных ситуаций, а это становится возможным только при использовании законов морали и нравственности, данных высшими обществу, и законов мироздания, дающих осмысление своих действий и понимание цели своего развития.